«Братец, поздравляю, к нам подошел Руфт, на голове которого сидел Микун. Если честно, мы себя в этой битве почти не проявили. Ра-фу-у, а мне показалось, Микун хорошо показал себя в своей первой битве», — возразил Рата. «Ра-фу-у, я, конечно, смотрел на них лишь мельком, но вроде бы Микун по ходу боя превратился в огромного рафообразного и тоже громил монстров. Я рада, что мне удалось поучаствовать в битве, но скучаю по Галеону», — прошептала подошедшая к Рену Виндия, прижимая к себе одного из рафообразных, бывшего гусеницы. «Мы обязательно вернемся в будущее и увидимся с ним. Угу, ты молодец, Рен, спасибо. Такими темпами мы победим и врага нашего времени». Рен выглядел довольным нашими успехами. «Надеюсь, это настроение останется с ним надолго». «Ох, Наофуми, любишь же ты мне нервы потрепать», — вздохнула Милти. «Я этим не специально занимаюсь. Меня каждый раз заставляют сражаться на пределе возможностей. Это точно. Эх, тоже хочу быть сильной, чтобы приносить больше пользы, чем сейчас. Как насчет того, чтобы использовать оружие Харун?» Милти усилена многими из наших методов, и по характеристикам забралась довольно высоко, а магия ей всегда давалась легко. Оружие, которое превращает ману в силу, казалось бы, сделано специально для нее. «Я понимаю, о чем ты, но оно мне не нравится. Я знаю, что изначально это подарок Фитории, но у меня похожие чувства, но это не повод отказываться от хорошего оружия». Нетрудно догадаться, что Милти недолюбливает дубликаты, потому что одним из них пользовался архиепископ. Но в то же время очевидно, что и она станет очень сильной, если будет делиться с дубликатами своей маной. В конце концов, даже генералу полезно знать, как в случае чего защитить себя. Но, разумеется, я бы ни в коем случае не бросил Милти в сражении с самопровозглашенным богом. Хм, знаешь, Рен, мне не помешало бы клановое оружие, чтобы тоже участвовать в битвах. Эклер, осторожно спросил Рен. Знаю, я буду терпеливо ждать, пока ты, Иватанидона и остальные не создадите новое оружие вроде того, которыми вы пользовались в этом бою, а пока буду тренироваться. Вот именно, мы должны сделать оружие, способное победить самопровозглашенных богов, заявил я, чтобы наполнить спутников решимостью. Вау, ну все, за этот мир можно не переживать, — Рейн улыбнулась. Интересно, можно ли это считать окончательной победой? По крайней мере, мне хотелось бы, чтобы волн больше не было, а уж если они прекратятся и в будущем, то еще лучше. Но стоило об этом подумать, такого я точно не предвидел. Это отвратительно, просто ужасно, — раздался за спиной голос, сразу напомнивший мне только что убитого самопровозглашенного бога. Обернувшись, я увидел человека в смешной собачьей шапке, который ворчал и смотрел на изуродованный труп побежденного врага. «Вы, как вы только посмели, первобытное ничтожество, вы хоть понимаете, что убили человека? Так тут еще один есть, этого еще не хватало. Человека, я думал, вы называете себя богами. И кстати, ты что, не читал героических эпосов? Это как раз работа героев, свергать богов. Что за чушь?» Пока мы говорили, Рен, Рафтлия, Фаур и Сейн переключились на нулевое оружие и приготовились использовать навыки. Вдруг я заметил, что новый самопровозглашенный бог будто бы нервничает. «Ты так и будешь там стоять, тогда мы нападем первыми». Ай, и глаза, и голос говорили о том, что ему страшно. Вспомнилось, как предыдущий самопровозглашенный бог жаловался на то, что не может отследить наше происхождение. Видимо, этот тоже не понимает, кто мы, и боится, что нам под силу убить его. И раз так, пришло время нагнать ему стрика раба, чтобы запугать. Да, кстати, надеюсь, ты не думаешь, что можешь убить нас без последствий. Подумай, кто стоит за нами, — пригрозил я врагу, показывая нулевой щит. Ха-ха-ха, то, что ты нашел оружие против богов, еще не дает тебе права наглеть. Хочешь так думать? Пожалуйста, но ты ведь понимаешь, в чем правда. Я показал пальцем на нового самопровозглашенного бога и объявил: ты нет, вы все на очереди. Пришло время поплатиться за все, что вы натворили. Каха, я тебе припомню это унижение. Ты еще увидишь, насколько страшны разгневанные боги, — закричал враг в ответ, стараясь не показывать страха и ярости. Ты точно уверен, что твои наблюдающие за этим друзья не паникуют и не дрожат в страхе перед смертью? Видимо, самопровозглашенный бог наконец осознал, что находится в не самом выгодном положении. Он с хлопком взмахнул чем-то вроде плаща и исчез вместе с телом своего товарища. Наверное, Это был какой-то телепорт. Разлом и кольцевые окна в другие миры пропали. Вокруг воцарилась тишина. Кажется, я убедил его отступить. Это были просто угрозы, уточнила Рейн. Ну да, я уже даже не удивляюсь твоим методам, не поведя бровью сказал Мамору. Правда, твой характер совсем не соответствует твоим боевым способностям, заметила Рейн. Ну, не встревать же непонятно ради чего в еще одну неприятную битву. Вы, надеюсь, тоже все поняли? Спросил я у Рафтали, Рина, Фаура, Сейн и прочих, и они тоже кивнули. Мы уже привыкли к твоим шуткам, братец. Нам пока мало что известно, но вы смогли смутить врага вашими знаниями. Судя по всему, он и правда боится охотников на богов. Я тоже так подумал, согласился я с Рафталией. Только непонятно, зачем они вообще продолжают заниматься этой ерундой, если у них есть сильные противники. Самопровозглашенные боги напоминают мне мафию, которая боится полиции. Им страшно угодить в тюрьму, но они продолжают совершать преступления, потому что без этого им не интересно жить. Как бы там ни было, хорошо, что мы нашли на них управу. Только одно мне интересно. Да, сейчас враги кажутся сильными, но что было бы, будь при нас все усиления. Мне эта битва напомнила сражение с каким-нибудь бонусным боссом для заядлых фанатов. Чувствуется, что до него можно дорасти. Правда, прямо сейчас это сделать сложновато, ведь доступные нам методы очень ограничены. Ты меня удивил, герой щита будущего. Каким оружием вы победили его? Спросила Харун. Это нулевая серия, она открылась нам от капель эликсира бессмертия, который мы нашли в древних руинах нашего времени, ответил я, внимательно следя за тем, чтобы самопровозглашенный бог не вернулся подслушать нас. Большую часть времени это мусорное оружие, которое ни на что не годится, но если ударить им по разлому, то следующая волна придет позже обычного. Кроме того, оно помогает освобождать захваченное священное оружие. Предполагаю, что у этого оружия есть свойство бороться с нечестной силой, сказала Харун. Видимо, да. Поэтому оно такое эффективное против самопровозглашенных богов, поскольку их сила явно несправедливая. Интересно, как оружие будущего помогает спасать прошлое. Возможно, что когда охотники на богов пришли в наше время, они оставили этот эликсир, чтобы его нашли в будущем. Возможно, надо будет узнать это у Фитории после возвращения. Как бы там ни было, мы устранили один из источников волн, заключил я. Мы во всеуслышание заявили о том, что объявляем войну самопровозглашенным богам, увидев, что спутники кивнули, я продолжил. Ладно, это значит, что нам нужно сплотиться еще сильнее и сражаться так, чтобы перед нами не могли устоять даже эти фальшивые боги. Да, вот так прошла наша первая операция по убийству бога. Мы все еще не знаем, как вернуться в наше время, зато помогли прошлому разобраться с волнами. По крайней мере, их точно должно стать меньше, ведь злодеи боятся смерти. После этого мы добили оставшихся монстров и разошлись кто в деревню, кто в замок. Том 22, глава 01. Пролог. Застенчивый кузнец. Рен работал в деревенской кузнице. Когда металл разогрелся и размягчился в пышущем жаром горне, он наконец достал его, положил на наковальню и ударил молотом. Во все стороны полетели искры. С каждым ударом слиток все больше принимал форму оружия. Мы с моей ученицей Мией делали украшения и по ходу дела наблюдали за работой героя меча. Рен размахивал молотом предельно сосредоточенно, целиком и полностью увлеченный процессом. Герой щита сама, да, что, имя привлекла мое внимание, чтобы я осознал, что чересчур много смотрю по сторонам. Меня зовут Иватанина Афуми. Как-то раз я читал в библиотеке сказание о четырех священных орудиях и попал в параллельный мир, где из студента превратился в священного героя щита, одного из персонажей произведения. Миру, в котором я оказался, угрожают катаклизмы, известные как волны бедствия. Нас призвали как раз для борьбы с ними. Однако по пути я столкнулся и с кучей других трудностей. Женщина по имени Сука пыталась обвинить меня в изнасиловании, и мы до сих пор не смогли ее поймать. Как бы мне не хотелось ее поскорее казнить, она, появляясь, постоянно натравливает на нас всяческих недоумков, а сама убегает. В общем, если я буду пересказывать все испытания, которые пережил после призыва, то закончу только к вечеру. Хотя поначалу я надеялся просто побеждать волны, чтобы мир мог спать спокойно, постепенно нам открылась правда о волнах. Оказывается, волны вызывают самопровозглашенные боги, жители одного высокоразвитого мира, которые пользуются остальными мирами как игрушками. Если волну проигнорировать, то два мира сольются друг с другом. По какой-то причине через определенное количество слияний миры разрушаются. Таким образом, наши враги, как раз самопровозглашенные боги, однако эти мерзавцы взяли за привычку перерождать в параллельных мирах всяких мразей, которые хотят только развлечений. Эти приспешники, которых мы называем авангардом волны, занимаются охотой на героев, стиранием информации и разрушением инструментов, в общем, ослабляют защиту мира против волн. Нам понадобилось много времени и сражений, чтобы добыть эти сведения. По ходу наших приключений мы пару раз посещали параллельный мир, где познакомились с Кидзуной Кадзаимой, героем охоты. В последний раз это случилось, когда мы после очередной битвы с перерожденцами, это еще один термин для посланников самопровозглашенных богов, узнали, что Кидзуна и ее друзья в опасности. Мы тут же прибежали на помощь, однако в ходе битв нами заинтересовались враги Сейн, девушки из погибшего мира. После этого мы по неизвестной причине оказались в прошлом того мира, в который меня изначально призвало. Как же меня раздражает, что даже беглый пересказ событий занимает столько времени. Впрочем, в последнее время ситуация пошла на поправку. Совсем недавно нам удалось прикончить одного из самопровозглашенных богов, которые виновны в волнах. Он собирался устраивать с помощью волн игры на выживание, но мы смогли застать его врасплох и одолеть. Благодаря этой битве мы узнали некоторые вещи. Оказывается, могучее легендарное оружие, символ героев, бессильно против самопровозглашенных богов. Однако на них действует нулевая серия. Эта серия открылась, когда мы смочили оружие красным зельем, найденным в развалинах в наше время. Она и правда нулевая, все оружие этой серии имеет нулевые показатели атаки и защиты. Но по иронии судьбы оно способно наносить урон бесконечно могучим самопровозглашенным богам. Если сопоставить материалы, найденные в развалинах, с остальными нашими знаниями, то можно прийти к выводу, что нулевое оружие дано священным героям для того, чтобы они сдерживали самопровозглашенных богов до прибытия неких охотников. Вероятно, охотники на богов прибыли в этот мир где-то между нынешним прошлым и нашим будущим, и оставили героям красное зелье, а мы им воспользовались, чтобы одолеть самопровозглашенного бога. Как бы там ни было, сейчас наша задача – отыскать путь обратно в наше время. К сожалению, мы еще не избавили прошлое от приспешников самопровозглашенных богов, однако и домой возвращаться все-таки надо. Приходится находить время и для одного, и для другого. Вот так и живем. Прямо сейчас мы занимаемся тем, что готовимся к грядущим битвам, создавая новую броню и украшения в деревне, которая переместилась в прошлое вместе с нами. В деревне есть оборудованная кузница, в которой можно создавать что угодно, был бы кузнец. Работу над броней я поручила Макирену, герою меча. Он ученик дядьки-оружейника, у которого я постоянно все заказываю. Пока он работает, мы вместе с моей ученицей Мией занимаемся ювелирным делом. Благодаря благословениям и прибавкам к профессиям, которые есть в оружии, мне даже не нужно особенно напрягаться, чтобы получались достойные украшения. Герой щита сама, есть вот такой самоцвет, что с ним сделаем. ХМ прозрачность что надо. Я просветил драгоценный самоцвет, оценивая качество. Получить оценку я смог бы и с помощью щита, и хотя я вполне доверяю его мнению, мне не хочется потом обнаружить в камне даже небольшое помутнение. Ему нужна термообработка, правильно, вставила имя. Это, конечно, сделает камень намного ярче, но в процессе он может расколоться. Так что решай сама, имя. В этом мире есть некоторые игровые элементы. Украшения, например, дают прибавки к способностям и характеристикам. Меня учил этим премудростям ювелир, как позднее оказалось, один из лучших ремесленников в мире. Благодаря этому я умею создавать действительно стоящие вещи. По крайней мере, такая обо мне слава. Есть, впрочем, и люди, которые занялись ювелирным делом, но сразу же свернули с истинного пути. Я говорю про Ларка. Что касается Ими, то она одна из рабов моей деревни, девочка из племени таркообразных. Свое настоящее имя она не раскрывает, якобы оно слишком длинное. У Ими очень ловкие пальцы, поэтому она тоже научилась искусству создавать украшения у ювелира на правах моей ученицы. Прямо сейчас она занималась огранкой самоцвета при помощи магии земли. Помимо всего прочего, эта магия позволяет изменять твердость камня, что очень удобно. Я думаю, этот камень выдержит. Хорошо, тогда пусть будет термообработка. Но что насчет дизайна? Мы ведь договорились, что сегодня делаем украшения для героя меча самы, не так ли? Ага, можно было бы сделать ножны, но вместо этого по просьбе Рина сделаем что-нибудь другое. А то ему, видите ли, не хочется тратить время на выхватывание меча. Если прицепить украшение к оружию, можно получить различные интересные эффекты. Помимо банального повышения характеристик они могут, например, изменять навыки. Некоторые эффекты работают только у ножен, однако в таком случае для их включения придется сначала убрать клинок, а потом снова достать его. Однако эффекты таких украшений особенно сильные, и герой катаны Рафтелия, которую я называю своей правой рукой, использует украшенные ножны, чтобы резко ускоряться после обнажения клинка. Сегодня мы собирались сделать украшение, которое можно прикрепить к рукояти меча. Брелок, если говорить простыми словами. Вот бы нам повезло, и эти украшения добавили в флаут навыки самонаведения. Увы, выяснить эффект украшений можно только методом проб и ошибок. Рену, как оказалось, трудно управлять летающим мечом флаутсарда, однако в то же время он неровно дышит к этому навыку и мечтает овладеть им в совершенстве. Впрочем, это не слишком удивляет, ведь даже самопровозглашенный бог пользовался похожим умением. Польза от него тоже очевидна, так как она значительно расширяет арсенал атак. Но даже если мы не выловим никаких улучшений для флаут-навыков, меня устроят и другие полезные прибавки. Потому что брелок на оружие, в случае чего, можно отдать и Рафтели, и еще кому-нибудь. Думаю, герою мечасами понравилось бы что-то такое. Имя достала чертежную бумагу и начала рисовать эскиз. Работать над украшением гораздо проще, когда перед глазами есть образ, пускай и схематичный. Поэтому я взял с ими пример и тоже начал рисовать эскиз брелка с драгоценным камнем, который подошел бы и Рафтели, и всем остальным. Не слишком большого, но заметного. В надежде на то, что у украшения проявятся прибавки к флаут-навыкам, я решил взять за основу одну, откровенно говоря, похожую на луковицу штуковину из известного аниме про роботов, которая прославилась птичьими крыльями и оружием с дистанционным управлением. Несмотревший решит, что это просто загадочное украшение. Дорисовав, я посмотрел на работу ими и невольно нахмурился. Что это еще за мечта юного Гота? Тут и магическая диаграмма, и серебряный крест, а инкрустированный драгоценный камень похож на светящийся глаз. Какое-то злодейское украшение. Что это? Ой, вы хотите сказать, что герою мечасами такой стиль не по нраву? Нет, не спорю. Попадание во вкус Ирина стопроцентное. Он когда-то был большим любителем строить из себя крутого. Но если вручить ему такое украшение со словами «Мы знаем, тебе такое нравится», то ему станет так стыдно, что он откажется от подарка. Это будет все равно, что узнать, что твоя семья нашла твой секретный архив Хинтея. Хотя, ничего страшного. Даже если откажется, можно будет отдать кому-нибудь другому. Или я его на щит нацеплю для проверки. Откровенно говоря, мне захотелось увидеть реакцию Ирина. В качестве отдельного магического инструмента это изделие нас наверняка разочарует, но как украшение к оружию оно может оказаться вполне неплохим. Думаю, в качестве крышки для драгоценного камня щита оно будет смотреться вполне неплохо. Что насчет материалов? Я могу попробовать все, что у нас есть, но литье из гравейковой руды заставляет оружие парить, это может приблизить нас к желаемому эффекту, или, по крайней мере, даст прибавки к скорости. Хорошо, тогда будем исходить из этого. Вот, поскольку имя владеет ювелирным делом на одном уровне со мной, мы очень быстро приходим к согласию. Мы занялись изготовлением модели и отливкой. Так это и работает, дождаться, пока в горне кузницы расплавится металл, затем разлить его по формам и делать украшения. Рен тем временем продолжал размеренно стучать молотом. Он настолько сосредоточен, что совершенно не замечает, как мы снуем туда-сюда. Умение фокусироваться – это с одной стороны достоинство Рена, но в то же время и недостаток, так как он легко перестает обращать внимание на то, что творится вокруг него. Я посмотрел, чем он занимается. Вроде, катану кует. Катана – это хорошо, потому что это орудие подходит Ирену, и Рафтели. Закончив, Рен опустил раскаленный клинок в воду. Хаэм, почему там закружился водоворот? Уф, вытерев вспотевший лоб, Рен почуял за спиной меня и развернулся. А, это ты, Наофуми. Вижу, ты совсем увлекся работой. Ага, и как результат? Ну, Рен вытащил клинок из воды и протянул мне. Оружие еще явно не доделано, по крайней мере, не заточено. Однако воздух вокруг него вихрится. Вроде, получается неплохо. Этакая катана ветра, заключил я. Рен создает стихийный клинок. Я уже встречал похожие оружия раньше. Не скажу, что хорошие. Откровенно говоря, мне еще далеко до учителя и других мастеров. Ты так думаешь, насколько мне показывает чит, даже этот недоделанный клинок имеет высокое качество. По законам этого мира, если вливать в изделие ци энергию, которая курсирует по телу, то от этого повышается их качество. Например, еда становится гораздо вкуснее. Я вовсю пользуюсь этим в ювелирной работе. Не будет преувеличением сказать, что именно знание этой уловки отделяет хорошего ремесленника от плохого. Конечно, это не совсем честно. Выходит, что с помощью ци кто угодно может создавать вещи, которые приближаются по качеству к шедеврам талантливых мастеров. Наверняка, если тщательно присмотреться, то можно найти, в чем мои вещи уступают профессиональным ювелирам. Не то, чтобы я собирался с этим мириться, конечно. Да, учитель на моем месте давно бы уже закончил, и его клинок получился бы гораздо лучше. Учитель Рина, это бессовестный бабник, очень похожий на героя копья Матеису до того, как тот свихнулся. Про себя я называю его Матеису 2. Кузнец из него и правда хороший, однако я у него ничего не заказывал. Я в очередной раз осознал, что мне до него страшно далеко. Не убивайся так. И еще сосредоточенность, это, конечно, хорошо, но ты и отдыхать не забывай. Пока мы ходили спасать мир Кидзуны, Рен был в нашей деревне за старшего, однако из-за ответственности слег с нервным срывом. Как я выяснил, он не только пытался унять нарушителей спокойствия вроде Матеису, но и пытался продолжать тренировки и упражнялся в кузнечном деле. В общем, поддерживал распорядок дня, в котором не было времени для сна. Видимо, он из тех японцев, которые умирают от переработок. Да, я знаю, у тебя как дела, Наофуми? Вот, все детали отлили, осталось только отшлифовать и собрать. Да, Имея, да, я уже сделала одну часть, отозвалась Имея и показала мне плоды своих трудов. Так что как освободишься, приходи, опробуешь. Понял. Проверю и скажу, какой у него эффект. Ты тоже готовься, я тебе щит делаю, сказал Рен и показал пальцем на остывающий щит. Насколько я помню, он сделан из останков Фэнхуана. Металл до сих пор был раскален до красна. Что-то он долго не остывает. Материал такой, учитель говорил, его ни в коем случае нельзя насильно остужать, а то расколется. Вспомнилось, как дядя-оружейник много жаловался на трудности в работе с останками Лингуя. Однако в результате получился панцирь Лингуя, мой основной щит, которым я сейчас пользуюсь чаще всего. Так что даже если щит получится невзрачным, Рина стоит похвалить за то, что он смог придать материалу нужную форму. Притом относительно быстро, чувствуется, что Матеису 2 как следует научил его подстраиваться под особенности материала. Я в подметке не гожусь учителю и пока не знаю всех особенностей металла, так что результат получится так себе, но кто знает, может у него найдется полезный навык. В общем, жди. Ага. Учитель Рина выковал ему меч из останков Фэнхуана. Вернее, специальный парный меч, который можно использовать как два. Этот тип оружия здесь называется меч-ножницы. Затем Рен посмотрел на только что выкованный клинок и протяжно вздохнул. Что, не получается? С чего ты так решил? Глядя на твою реакцию, трудно подумать как-то иначе. Мне кажется, катана получается неплохой. Насколько мне известно, Рен использовал при ее создании выпавшие из фира перья. Матеису бы позеленел от зависти, узнав об этом материале. Фира теперь, помимо всего прочего, владыка ветра мира Кидзуны. Ее перья так и просятся в какое-нибудь снаряжение. Не ожидал, конечно, что от фира будет и такая польза. Возможно, потом из оставшихся перьев стоит сделать новый посох для Милти. Нет, просто, что бы я ни делал, мне постоянно кажется, что я упираюсь в стену и не могу сравниться с учителем по качеству. Он мне всегда говорил, скучные у тебя вещи. Ты просто стараешься быть хорошим учеником, начни проявлять себя. Вот только я не знаю, как это сделать. Должен признать, что и этот клинок, и щит и правда выглядят как упражнения. Теперь все понятно, он прав, они скучные. Г-герой щита сама. Имя обомлело от того, что я не стал выбирать слова. Мне нравится в ней то, что она реагирует как Рафталия. Если бы научилась чуть активнее меня останавливать, то мы бы с ней еще сильнее сдружились. Кстати, Рафталия сейчас занимается разъездной торговлей, как и Эклер, рыцарь Милромарка, которая фактически стала приемной матерью Рина. Они сказали, что по пути еще будут тренироваться. С учетом их характеров они легко найдут общий язык. Ты стараешься быть отличником, работаешь без сучка, без задоринки. В целом мне нравится нынешний Рен, потому что с ним очень легко и удобно. Но все-таки ему не помешало бы стать немного смелее. Бьешь по больному. Учитель говорил то же самое. Мол, ты же не на массовое производство работаешь. И что, на Афуме? Ты знаешь, что мне делать? Даже не знаю, стоит ли ему говорить. Возможно, молчание поможет ему найти ответ самостоятельно и вырасти над собой. Часто бывает так, что ремесленники вроде него долго трудятся и в конце концов постигают секреты мастерства. Например, я и сам освоил ювелирное дело благодаря тому, что убивал с его помощью время во время разъездов. И еще лекарства делал, это было гораздо проще, потому что у меня был опыт готовки. Я показал Рену наши с Эмией эскизы. Вот твой ответ. Рен недоуменно покрутил головой. Первым делом он посмотрел на мой рисунок и нахмурился. Довольно стильно. А это? Он перевел взгляд на рисунок и потерял дар речи. По его лицу было видно, что он хочет нацепить этот брелок на меч, но стесняется сказать об этом вслух. Это эскиз украшения, которое предположительно добавит флаут оружию самонаведения. Это если все удачно сложится. Что? То есть? Разумеется, мы пытаемся использовать подходящие материалы. Мне кажется, Матеису 2, не говоря уже о ювелире, как-то говорил о важности выбора материалов, изучения их особенностей и придания им правильной формы. Правда, он читал эту лекцию только раз, да и я слушал ее невнимательно, поэтому она совсем вылетела у меня из головы. Впрочем, по-настоящему Рену мешает другое, но никакой материал не проявит своих свойств, если стыдиться и делать заурядные вещи. Скажу тебе простыми словами, Рен, ты должен выпустить на волю свой характер, свои кринжовые увлечения. Признаю, что выразился ужасно. На месте Рена я бы ни за что не согласился. Че, что ты такое говоришь? У меня нет никаких, крикнул Рен, задрожал и отвел глаза. Ясно, что он прекрасно меня понял, но из-за стыда не может ответить честно. Поясню такими же простыми словами. Будь ты таким же самовлюбленным придурком, как раньше, ковал бы куда лучше. Если на то пошло, даже Матеису из перьев Фира сделал бы такое, что твой клинок и рядом не стоял. Насколько я помню, Матеису лично сделал одежду для всех своих филариалов. И получилось у него так здорово, что даже герой шитья Сейн считает его своим соперником. Однако качество его работ обусловлено исключительно болезненной любовью к филариалам. Если бы я дал ему перья Фира и попросил сделать одежду, которая помогла бы ей блистать еще сильнее, он бы наверняка сделал нечто устрашающе мощное. А вот согласится ли Фира такое надеть, отдельный вопрос. Но разве это правильно? Так уж устроен этот мир. Отвратительно до тошноты, да, здесь отъявленного двоечника ждет больше успеха, чем старательного отличника, прямо как в плохом фэнтези, где автор пытается реализовать свои потаенные желания через главного героя. Я вполне понимаю, почему Рен не хочет с этим соглашаться. В общем, что я тебе пытаюсь сказать, перестань себя сдерживать и твори то, что подсказывают инстинкты. Разумеется, это сработает только в том случае, если ты владеешь основами профессии. Судя по тому, что он сумел встроить перья Фира в клинок, я думаю, навыков ему хватит. По крайней мере, я еще никогда не вживлял эти перья прямо в металл и просто привязывал к украшениям. Мне казалось, что перьевой раствор выйдет некачественным. Однако Рен сумел сделать из него хороший клинок, а значит, в кузнечном деле он понимает. Все, что ему осталось, сбросить оковы самоконтроля. Пока он стесняется и делает скучные вещи, ему не удастся проявить силу, сокрытую в материалах. Об этом говорили и дядя-оружейник, и Матеису 2. Кстати, в тот раз Рен собирался делать меч, а теперь, пожалуйста, катана. Учителя сказали бы, что он услышал голос материала и подчинил его своей воле, но Рен, полагаю, до разговоров с металлом пока еще не дошел. Начни с того, что когда вливаешь ци, пользуйся тем образом, что всплывает у тебя в голове. Ох, мне учитель говорил то же самое. Откуда вы все это знаете? Это называется опыт. Но я замечу, что во время готовки с продуктами не разговариваю. Это только Мара слышал их радость, но он к делу отношения не имеет. Вернее, это лично я всей душой не хочу, чтобы он имел отношение к какому-либо ремеслу. Если кто-то считает, что продукты внимают моей воле, то я отвечу, что всего лишь работаю с ними так, как подсказывает мне опыт. Разве это можно назвать голосом продуктов? По-моему, нет. Да и вообще, я собирался готовить лишь для своих и быть этаким домашним поваром, но в последнее время я теряю уверенность в том, что меня можно так называть. В конце концов, я уже слышал в свой адрес совсем другие прозвища. Герой подноса, герой кастрюльной крышки. Но я не собираюсь мириться с этими издевательствами. Я понял, но это будет трудно. Знаю, тебе неловко. Не бывает так, чтобы все получалось с первого раза. Оттачивай мастерство, и постепенно научишься. Хорошо, тогда последи за мной, пожалуйста. Если увидишь, что я опять себя сдерживаю, сразу скажи. Уверен, я тебе так надоедать буду, что ты сосредоточиться не сможешь. Рен молча кивнул, затем приготовился к перековке катаны. Ладно, я возвращаюсь к работе, буду тебе подсказывать в перерывах. Ну, за дело. Итак, мы с Эмией уселись недалеко от Рена и снова занялись украшениями. Поскольку мы хотели сделать нечто с прибавкой к флаут-навыкам, то за основу взяли гравейковый слиток одноименной руды. Камни придется обработать, чтобы они хорошо сочетался с этим металлом. Хаем, протянула Эмия, разглядывая камень под названием «зеленый кошкоглаз», который назывался так за вертикальную прожилку. Да, думаю, это хороший выбор для украшения, которое должно дать флаут-навыкам самонаведение. Металлические части уже отлиты, осталось дождаться, пока они охладятся, и можно будет шлифовать. Имя тем временем приступила к огранке камня. Дело движется быстро. Можно сделать паузу и посмотреть, что там у Рена. Тот стучал по раскаленному металлу, меняя форму катаны. На первый взгляд могло показаться, что на наковальне лежал тот же самый клинок, однако его острие стало шире и чем-то напоминало птичий клюв. Рен начал стучать по нему, чтобы убрать эту особенность. Я похлопал его по плечу, чтобы он не портил свое достижение. Рен напомнился, кивнул и вместо этого стал, наоборот, расширять утолщение. Что-то мне подсказывает, что эта особенность отлично подходит оружию, в котором использованы перья Фира. Пусть этот меч будет в форме птицы, он так наверняка станет намного быстрее. Хотя я уверен, что на деле пользоваться им будет ужасно неудобно. Понаблюдав за работой Рена, я вернулся за рабочий стол. Формы как раз успели остыть, так что я приступил к шлифовке. Обсудив с Эмией термообработку камня, мы уже скоро закончили работу. Гравейковый крылоглаз качества. Высокое гравейковый крест третьего глаза качества. Высокое, их еще нужно зачаровать, но примерить можно уже сейчас. Да, я недавно узнала, что зачарование тоже очень сложный процесс, потому что даже сила магического потока влияет на результат. Зачарование позволяет добавить украшению дополнительные эффекты. Однако мы выяснили, что в случае аксессуаров для геройского оружия оно также может менять и базовые эффекты. Если нужная нам прибавка проявилась у украшения с самого начала, его ни в коем случае нельзя зачаровывать. Вот почему первым делом изделия нужно примерять. Отложив первые образцы в сторону, мы с Эмией начали делать копии в надежде, что хотя бы у одной проявится полезный эффект. Мы работали и обсуждали украшения, когда в кузнице вдруг подул ветер. Повернув голову, я увидел, что вокруг катаны, которой занимался Рен, вихрь стал еще сильнее. Вижу, работа у тебя кипит. Ах-ха, кажется, Рену трудно даже держать клинок. Хватит вырываться, я тебя даже не отшлифовал. В сердцах закричал Рен на окутанный ветром клинок. Он думает, что клинок сознательно вырывается. Сразу видно, Рен поддался своей сущности. Катана плевать хотела на его указания, вокруг нее продолжал крутиться ветер. Присмотревшись, я увидел, что качество оружия и правда выросло, но при этом появилась строптивость. Эта непослушность мне кое-кого напоминает. Перья Фира, значит, я знаю, чем им можно пригрозить. Подойдя к катане, я тихо сказал: «Будешь так себя вести, сделаем из тебя алебарду и отдадим Матеису». Незавершенная катана вздрогнула, а вихрь мигом утих. Кажется, Рен и правда создал оружие с характером Фира. Надо же, удивился Рен. Такими темпами этот клинок и правда согласится стать катаной. Я просто вспомнил, что ты сказал про перья Фира. На самом деле я не верил, что мои слова помогут, но, в общем, ты сильно помог. Теперь этот клинок станет лучше всех моих прежних творений. Раз так, удачной работы. Ага. Вскоре после этого Рен доделал свой шедевр. Тати владыки ветра качества. Высокие дополнительные эффекты. Поддержка Мадракона, сила квартета, благословение филариалов, повышение ловкости, клинок ветра, быстрый заряд к счастью, Оценка помогла разобраться в свойствах катаны. Видимо, она отреагировала на перья Фира. Но я заметил, что судя по прибавкам, Фира уже считается скорее владыкой ветра, чем филариалом. С клинком ветра мы разобрались быстро. Это свойство позволяет катане выпускать режущие порывы ветра при каждом взмахе. А быстрый заряд позволяет быстрее накапливать в клинке энергию. По-моему, у тебя получилось неплохое оружие. А что у него по характеристикам? Немного уступает оружию из Лингуя и Фэнхуана, которое делал учитель. Хм, возможно, оно даже превзойдет эти оружия, если накачать его силой моего гнева через Мадракона Эфира при помощи эффекта поддержка Мадракона. Давай тогда скорее копируй его. Еще и Рафтали дадим. Посмотрим, что у нее проявится. Да, я уже. Рен переключил меч на Тати Владыки Ветра. Несмотря на странную форму первоисточника, оружие приняло вид вполне заурядной катаны. В особых эффектах есть возможность использовать магию ветра и хай-квик. Ну точно Фира. Значит, Рен во время использования этого меча может пользоваться магией ветра, расширяя арсенал своих возможностей. Поскольку это особый эффект, его нельзя будет использовать без этот клинка даже после освоения, но катана все равно очень интересная. Из остального, ускоренный заряд и бонусы к росту ловкости при повышении уровня. Такое чувство, что у этого меча от начала и до конца упор на скорость. И навык, который называется «Свирель ветра». Что он делает, не знаю. В Бравистар Анлине такого не было. Сейчас проверим. Если это сильный навык, то он нам очень пригодится в грядущих битвах. Уже начинаю предвкушать. Мы вышли из кузницы, встали в безлюдном месте, и Рен воскликнул. Свирель ветра. Меч тускло засветился. Это что, навык, который привязывает меч к какой-то стихии? Раз так, то толку от него мало, потому что Рен и без этого умеет накладывать магию на меч. Рен взмахнул мечом, и тот издал высокий, пронзительный звук. Куи-еда-а. Перед кузницей пробежала стая обычных филариалов. Как-то странно все это. Их галдеж напомнил мне шум от стаи ворон. Ну и что это дает? Рен взмахнул мечом еще несколько раз. Стало ясно, что параметры звука напрямую зависят от движения. Ицуки бы, наверное, придумал, как этой музыкой магию применять. Ицуки умеет играть музыку даже на листке. А там и до звуковой магии мира Кидзуны недалеко. Прости, я на духовых играть не умею. Наверное, это в копилку бесполезных навыков. Остается только надеяться, что какая-то польза от него все же есть. Главное, что Рен по-настоящему овладел кузнечным делом. Ну что, теперь давай проверим, что у меня получилось с украшениями. Таким образом, весь сегодняшний день прошел в экспериментах. Позднее мы дали Рафтали скопировать Тати Владыки Ветра, и ей достались те же самые способности. Однако навык был другой. Рубящее крыло. Это навык с выхватыванием меча из ножен, который проводится в воздухе. Катана при этом будто обретает крылья и пускает вперед режущую волну воздуха. Точно такой же навык был у Владыки Ветра. Что бы сказала Фира, если узнала? Бу, сестренка Рафталия получила мою способность. Она будто говорит, что я не нужна. Да, зная Фира, она вполне может выразиться именно так, и при этом не прекратит жаловаться на то, что ее сделали Владыкой Ветра без ее желания. Том 22, глава 1. Прародитель. На следующий день после безвылазного сидения в кузнице, отложив проверку украшений на потом, мы прибыли в замок Шильтрона, чтобы поучаствовать в совещании. Как нам сказали, обстановка постепенно меняется, и поэтому необходимо обсудить дальнейшую стратегию. После недавних побед Шильтран воспрял духом и встал с колен. Наши с Эмией усилия тоже способствуют восстановлению. Мы с самого начала планировали продавать непригодившиеся украшения богачам, чтобы помогать деньгами. Ну, и как там другие страны? Спросил я у Милти, королевы Милрамарка, которой не повезло провалиться в прошлое вместе с нами и нашей деревней. Постоянно посылают людей, которые интересуются, что у нас и как. Но, протянул Мамору следом за Милти, держась за голову. Мамору Сирана, предыдущий герой щита. Между его эпохой и моей этот мир слился с еще одним. Сейчас он возглавляет страну Шильтран, которая в будущем станет Шильтвильтом. Практически первое, что мы сделали после попадания в прошлое, это познакомились с Мамору и заключили союз как с ним, так и с Шильтраном, который в мое время стал крупной и важной страной под управлением полулюдей. Однако в прошлом оказалось полно амбициозных стран. Одна из них, Пинса, пыталась захватить Шильтран при всемирной поддержке. Благодаря нашей помощи атаку удалось отбить. Однако вскоре после этого мы узнали, что Мамору скрывает от своего народа две вещи. Первое. Священные расы полулюдей, которые в будущем будут править Шильдвильтом, были созданы именно им, нынешним героем щита, в результате экспериментов над сиротами Шильтрона. Второе. Мамору сражался с Судзаку, одним из зверей-защитников, который пытался накрыть этот мир барьером ценой множества жизни. В этой битве погибла возлюбленная героя щита, и сейчас он пытается вернуть ее к жизни. Я пока почти никому не рассказывал об этом даже в деревне. Но, думаю, в ближайшие дни это все равно вскроется. Однако сдается мне, что Мамору схватился за голову не из-за этого. Его явно тревожит что-то другое. Все эти гости как две капли воды похожи на шпионов, которые пытаются побольше про нас разузнать, предположил я. Ага, я его прекрасно понимаю, вмешался Руфт. Когда я правил Кутинра, мои генералы на совещаниях сидели с таким же видом. Значит, он еще помнит, каково было править Кутинра. Что же, мне тоже стали чаще докладывать о том, что нашу деревню посещают какие-то люди. Скорее всего, думают над тем, как бы привлечь нас на свою сторону или, наоборот, так или иначе остановить нас. К счастью, в моей деревне полно высокоуровневых бойцов, а маскирующие заклинания бессильны против рафообразных. Кроме того, постоянный дозор ведут филариалы и другие монстры, поэтому незамеченным к нам никто не проникнет. Вот им и остается, что умасливать Мамору и пытаться узнать побольше о его союзниках. Врагам Шильтрона наверняка интересно, кто мы такие и откуда взялись. Похожими тактиками великие державы пользовались и в том мире, из которого я родом. Они присылали в далекие страны миссионеров, которые на самом деле составляли доклады о местных войсках и посылали домой. Если там решат, что страна слабая, то начнут колонизацию, а если нет, ничего страшного, ущерба репутации миссионер не нанесет. Причин шпионить за нами достаточно. Другие страны хотят выяснить, что за армия способна противостоять самопровозглашенным богам и бояться за свою безопасность. Я бы посоветовал Мамору просто отказывать этим посетителям, но не хочу, чтобы они днем и ночью разгуливали возле моей деревни. Что-то я не по порядку рассказываю. В общем, так получилось, что моя деревня после провала в прошлое оказалась возле государственной границы Шильтрона. Какой-либо стратегической важности она не представляет. И это прекрасно, мы и так заняты не только битвами против источников волн, но и поисками пути домой. Хотя хотелось бы верить, что победы над самопровозглашенными богами приведут к тому, что будущему ничего не будет угрожать. В конце концов, нам и без волн есть с кем воевать, с людьми сестры Сейн, к которым присоединилась Сука. Это при их молчаливой поддержке авангард волны едва не разорил мир Кидзуны. Как мы уже узнаем, эти силы заодно с самопровозглашенными богами. Было бы здорово, чтобы победа над одним из них изменила историю и вычеркнула из нее врагов Сейн, но боюсь, это чересчур оптимистично. Однако все это не имеет никакого отношения к возвращению в наше время, вопросу, в котором мы до сих пор нисколько не продвинулись. Но как раз поэтому мы должны заниматься им, а не разбираться, чего от нас нужно подозрительным личностям. Я думаю, по таким вопросам лучше обращаться к Милти, это она у нас опытный политик. До попадания в прошлое Милти много наблюдала за работой предыдущей королевы, которая искусно лавировала в сложном, полном интриг политическом пространстве. Сейчас отличные условия для того, чтобы она проявила свои умения. Как здорово, когда под рукой есть подходящий специалист. Любишь же ты меня эксплуатировать, Наофуми. Мы знаем, что делать на поле боя, но в политике ты разбираешься лучше нас, не так ли? Видимо. Я думаю, что пока можно не трогать этих сошек. Более того, сейчас самое время с их помощью показать врагам всю нашу мощь. Пускай трепещут. То есть они не должны увидеть, что у нас тут сплошная стройка. Шильтран до сих пор не отстроен после разрушительной войны с Судзаку. Торкообразные моей деревни, мастера на всей руки, помогают со строительными работами по всей стране. Благодаря им восстановление идет полным ходом, хотя и мест, где царит разруха, еще хватает. На этот счет можно не переживать, состояние страны уже давно ни для кого не секрет, ответила Милти. Ты бы лучше за своих подопечных переживал, Наофуми, добавила она с мрачным видом и пояснила. Я уверена, они прорабатывают все варианты того, как переманить тебя на свою сторону. Ты должен научить защищаться всех детей, а не только тех, кого посылаешь торговать. Всем поднять уровень, что ли? Вообще, нет ничего плохого в том, что мои войска станут сильнее. В этом параллельном мире есть такая система. За убийство монстров начисляются очки опыта. Когда их набирается определенное количество, у бойца повышает уровень, и он становится сильнее. Если вспомнить нашу битву с сестрой Сейн, то придется признать, что уровня сейчас не хватает даже героям. У оружия есть множество способов усиления. Один из них – улучшение врожденных талантов. Он принимает в качестве оплаты уровень и поднимает базовые характеристики героя. Мы и сами уже вовсю пользуемся этим методом, однако битва против сестры Сейн, тоже обладательницы оружия, показала, что даже несмотря на одинаковые усиления между нами до сих пор чудовищная разница в уровне. При этом на поверхности разница может быть совсем незаметна, условно говоря, и у нас 80-й уровень, и у нее. Однако она накопила столько улучшений и талантов, что реальная разница может быть далеко за сотню. Из-за волн в мире расплодились монстры, которые угрожают людям. Истребляя их, мы поможем поддерживать порядок, а полученная сила пригодится после возвращения в будущее. Да, это хороший вариант. Или ты можешь устроить демонстрацию силы, чтобы враги поняли, что так просто похитить детей не выйдет. Однако опаснее всего то, что шпионы в поисках информации могут втереться в доверие не только к героям. Ну, будем верить, что в деревне понимают, что к чему. Многие жители деревни, бывшие односельчане Рафтали, почти все они прошли через рабство. Несмотря на жизнерадостность, они уже вкусили горя и знают, насколько жестоким бывает мир. Однако с другой стороны, я не собирался спорить с тем, что и придурков среди них хватает. Надо только обратить внимание на болтливую псину, Килла и Филариалов. «Зачем вы дважды сказали про Килл?» — упрекнула меня Рафталия. «Она дура дурой, поэтому я волнуюсь. Ее даже похищать не надо, какой-нибудь переодетый шпион из нее легко всю информацию вытащит. Да, я не могу с этим спорить, но, как насчет того, что он легко и непринужденно оскорбил всех Филариалов? Очень жаль, что вы не обратили на это внимание, Рафталия-сан», — вступилась за любимых птиц Милти. «Прошу прощения, но это же правда». «Да-да», — поддержал меня Руфт. «А еще они страшные, когда сбиваются в стаи. Руфт, тебе пора прекращать постоянно общаться с рафообразными и наладить дружбу с филариалами. Мне кажется, я не смогу. И ты еще говоришь, что раньше обожал филариалов», — сокрушенно вопросила Милти и приложила ладонь ко лбу. «Филариалы, вообще-то, существа по своей природе безжалостные», — вставил я. «Некоторые даже пытались съесть Килла и Мию. Руфт прекрасно понимает их. Филариалы – это огромные птицы, которые любят впрягаться в повозки. Когда их выращивает герой, их развитие идет по особому пути. В большинстве своем эти существа прожорливые и жизнерадостные, однако и кровожадность в них тоже есть. Как мне на это реагировать?» — растерянно спросил Мамору, следивший за нашим разговором. «Недавно мы выяснили, что вероятный изобретатель филариалов – его боевая подруга, герой Кнута Харун. В этой эпохе полно своих загадок, и нам нельзя расслабляться просто потому, что мы видели будущее. Мало ли, где нас поджидают неизведанные опасности. Кстати, Мамору, как там твоя больная возлюбленная?» Прототипом для филариалов послужила девушка Мамору, герой Когтя Филория. Это имя она себе выбрала сама. Про больную я высказался оптимистично, потому что фактически она умерла в бою. Однако Мамору пытается ее воскресить. Сам по себе эксперимент по воскрешению прошел совсем недавно, и я своим вопросом подталкивал предшественника к тому, чтобы он рассказал о нем. «У него есть девушка», — Милти посмотрела на Мамору, словно что-то поняв из моих слов. «Все хорошо, благодаря вам она пошла на поправку. И кстати, здесь можно ничего не скрывать. Я уже догадалась, что именно ты скрываешь. Может, пора объявить об этом?» — сказывается голубая кровь Милти. Ей совсем не трудно обходить в разговорах больные темы, если она понимает, что собеседник хочет сохранить нечто в тайне. Можно назвать это королевской учтивостью. Возможно, это необходимое качество, если пытаешься быть правителем крупнейшей страны мира. «Да, уже пора. Все это благодаря вам, Наофуми и остальные. Однако я вас прошу не говорить Наталье», — Мамору усмехнулся и начал рассказывать Милти свои секреты. Он поведал ей, что накануне битвы с самопровозглашенным богом девочка по имени Сиан, одна из сирот, за которыми присматривает Мамору, помогла нам проникнуть в секретную лабораторию Шильтрона. Затем пересказал всю суть своего проекта по воскрешению Филории и биоалхимических экспериментов по выведению предков четырех элитных рас Шильтвельта. Наконец, он рассказал про нашу битву. Не сумев нас одолеть, Мамору по совету Сиан признал поражение и рассказал нам о случившемся, после чего мы помогли ему разобраться с большинством насущных вопросов. Не скажу, что эти исследования мне по душе, но, возможно, наших врагов по-другому не победить. После того, что Милти увидела на волне, я не удивлен, что она так думает. У нас по счастливой случайности было подходящее оружие, но в противном случае мы бы ни за что не победили. Кроме того, исследования Мамору так или иначе приведут к появлению филариалов. Что же, все понятно. Не думала, что филариалы скрывают такую печальную тайну, подытожила Милти. Неужели ты так просто смиришься с этим, Милтитян, а ты, Руфт, удивилась Рафтелия. Что изменится, если я начну возмущаться? На Афуме ведь уже обо всем договорился. Разве нет? Разве Микун чем-то отличается от них? И с рафообразными похожая история, хоть они и появились иначе, невозмутимо заявил Руфт. Кстати говоря, в последнее время Руфт пользуется зверочеловеческой рафообразной формой, в которой звериного примерно столько же, сколько в Килл. Когда он переключается на получеловеческую форму, Рафтелия начинает хмуриться. Думаю, причина в том, что он начинает напоминать ей отца. Иногда я даже задумываюсь, какую из форм Руфта Рафтелия предпочитает. Да, конечно, ты ведь и сам жертва научных экспериментов. Зря я переживала насчет твоей реакции. Здорово ведь получилось, заявил Руфт, гордо демонстрируя свой облик. Рафтелия его проигнорировала. И кстати, продолжила Милти, с учетом того, как сейчас выглядит деревня на Афуме, разве мы вообще вправе рассуждать об этичности? Ох, это точно. Достаточно посмотреть на рафообразных, Руфта или Руфта. На Афуме сама еще заявлял, что хотел бы, чтобы я стала как Руфт. Видимо, Рафтели этой правда покоя не дает. Ахаха, значит, мы с тобой родственные души, усмехнулся Мамору. Рад, что мы с тобой на одной волне. Однако врагам об этом однозначно знать незачем, заметила Милти. И от Натальи твои эксперименты лучше скрыть, наверное. Хотя я больше всего боюсь, что моя помощь выйдет боком, после чего Мамору возненавидит нас и решит, что нашему союзу конец, высказался я. Я просил вас о помощи с полным осознанием рисков. Даже если случится худшее, я на вас не обижусь. И о чем вообще речь, если Филория уже пришла в сознание? Этот вопрос можно больше не поднимать. По ходу речи Мамору то и дело нервно смотрел на дверь. Его можно понять, Филория все-таки его возлюбленная. Наверняка ему хочется все бросить и побежать к ней сию же секунду. О, правда? Спросила Милти. Да, мы уже можем выпустить ее из лаборатории. Должен признать, я и сам не ожидал таких успехов. Она уже в сознании разговаривает. Я уже успел рассказать ей о вас. Приходите к ней со мной, я хочу вас представить. Я, конечно, не против. Но если она растает при выходе из цистерны, то мы тут ни при чем. Зачем ты вообще предполагаешь такие ужасы, на Афуме? Удивилась Милти. Даже если так случится, вина будет на мне, заверил Мамору. К тому же я делаю все возможное, чтобы ничего такого не случилось, поэтому не волнуйтесь. На этом заседание подошло к концу, и мы отправились в секретную лабораторию Мамору. Мы спустились в подземелье замка Шильтрона. У самого конца лестницы нам помахала рукой Фитория, фамильяр Мамору и охранница входа в лабораторию. Внешне она выглядит еще моложе и еще равнодушнее известной нам Фитории. Она чем-то напоминает робота, не проявляет никакой инициативы и умеет лишь выполнять приказы. «Слушай, на Афуме, это ведь маленькая Фитория-сан?» – спросила Милти. «Возможно, но я думаю, это все-таки не та Фитория, которую мы знаем. Конечно, я и до этого не сомневалась в твоих словах, но по-настоящему поверила в них только увидев Фиторию. Ты лучше думай, что это протофитория, просто потому что так круче звучит, да нет, она действительно чем-то отличается от нашей Фитории. Поэтому я думаю, что они всего лишь тезки. К тому же Харун говорила, что еще продолжает над ней работать. Возможно, у Фитории пока закончена только оболочка, а полноценную личность внутри нее вложат позже. Конечно, сейчас эта Фитория тоже похожа на нашу, но не совсем. Ей, как бы это сказать, недостает души. И это достаточно заметно, чтобы я делал выводы. Действительно, на Афуме сама, несмотря на все сходство, это все же не она. «Теперь я действительно почувствовала, что вы говорили правду», — заявила Рафтелия. «Тем временем мы вошли в лабораторию. Сироты уже закончили лечебные процедуры и отдыхали в замке, так что половина цистерн пустовала. В оставшихся плавали результаты еще одного эксперимента Мамору, клоны Филории и будущие филориалы. Наконец, в самой последней цистерне мы увидели девочку. Она выглядела здоровее, чем в прошлый раз, и плавала с поднятой головой. У нее были длинные волосы и черты лица, напоминавшие одновременно Фиторию и Рейн. Из спины торчали красные крылышки, но за это следовало благодарить гены Судзаку. «Ао, пришли, наконец, встретила нас Харун, герой кнута этой эпохи. Эта девушка, сама себя называвшая коварным алхимиком, вроде как далекий предок алхимика Рататель, которая ухаживает за монстрами нашей деревни. Она в совершенстве освоила звездный кнут и вовсю проводит различные научные эксперименты. Будучи союзницей Мамору, она принимала непосредственное участие во всех опытах этой лаборатории. Я предполагаю, что это не Мамору, а именно Харун создала филариалов и привила им нелюбовь к драконам. По ее собственным словам, ей не нравится первенство драконов среди монстров. Рата, ее наследница, тоже унаследовала это мнение. Раз вы здесь, то Фиторию пора выпускать, по крайней мере, у меня все готово. Спасибо, Харун. Что насчет Рейн? Действительно, Рейн с нами не было, потому что она вовсю тренирует Сейн. Она уже приходила и разговаривала с Филорией, но та почему-то разозлилась и прогнала ее, пояснила Харун. Она что-то не к месту сказала. Рейн, это герой шитья из параллельного мира и предположительно предок Сейн. Думаю, лучше всего ее можно описать как чрезвычайно легкомысленную девушку. Ее младшую сестру Филорию призвала в этот мир героем когтя. Рейн искала ее и в конце концов нашла здесь, заодно познакомившись с Мамору. Она совершенно не умеет сдерживать себя, и однажды даже заявила мне, что с тобой, наверное, и трахаться не больно. Я ей этого ни за что не прощу. В конце концов, мне есть что на это возразить. Я ведь могу при готовке резать продукты ножом, но нож режет их своей собственной силой, а секс должен проходить по правилам безоружной атаки. Всплыло в голове опровержение, но я тут же прогнал его. Как бы там ни было, перлы Рейн выдает регулярно. Вот и сейчас, наверное, сказала что-нибудь такое, что ее собственная сестра не выдержала и выгнала ее. Вначале разговор складывался хорошо, но потом Филория ее почему-то прогнала. Ага, понятно. Интересно, как себя чувствует Рейн после того, как сестра не разрешила ей поприсутствовать на таком важном и даже в чем-то торжественном мероприятии, как выход из цистерны. Вдруг я заметил в дверном проеме подглядывающую Сиан. «Ой, сестрица Филория сейчас выйдет», — обратилась она к нам, окинув взглядом комнату. «Скорее всего. А где Фаур? В деревне должен быть». «Да, почему? Нас сюда пригласили во время собрания, в котором Фаур не участвовал». «Ясно. Так вот, Сиан, это кошка-девочка-сирота и, судя по всему, далекий предок хакукообразных, расы, к которой относится Фаур. Тут вообще так, куда ни плюнь, всюду предки. Сиан почему-то совсем не боится Фаура и охотно идет с ним на контакт, совсем не так, как со мной и Мамору. Она даже пытается им командовать, словно старшая сестра. Фаур чувствует себя неловко рядом с ней и старается без необходимости с ней не общаться. Скорее всего, Сиан чем-то напоминает ему Этлу. «Филория», — сказал Мамору, но девушка в цистерне не отреагировала. Она выглядела в точности как раньше, явных отличий я не заметил. Мы столкнулись с явным расхождением между представлениями Мамору и реальностью. Появилось неприятное предчувствие. Неужели что-то пошло не так? «Филория, эй, все хорошо». Мамору кинулся проверять показатели, выведенные на экран перед цистерной, однако они сообщали, что девушка жива и здорова. «ГМ, мне показалось, или Филория попыталась незаметно приоткрыть глаза и посмотреть на нас?» «Что? Ох!» На экране вдруг появился какой-то текст. Увидев его, Мамору нахмурился и тяжело вздохнул. Затем несколько раз что-то напечатал на клавиатуре. Когда появлялись ответы, он озадаченно чесал голову. Наконец, он словно смирился с судьбой, поднял глаза на девушку, опустил плечи и заявил: «Эх, ладно, все готово к ритуалу. Восстань же, а сильнейшее создание из всех, сотворенных мной. Что это за манера речи такая?» Но не успел я удивиться, как Мамору нажал на кнопку. Вода в цистерне пошла пузырями и начала уходить. Раздался громкий пшик, повалил пар, и корпус цистерны раскрылся. Ха-ха-ха-ха-ха. Долгожданное пробуждение от вечного сна. Торжественное возвращение Филории. прокричала сквозь дым дремавшая в цистерне девушка, закрывая правый глаз и вставая в стереотипную позу. «Благодарю вас за пробуждение. Такими темпами ваши имена украсят первую же страницу Dark Brief Chronicles 1, которые однажды расскажут историю Алой Ред Shadowwing 2. Проявите вашу силу и заслужите место в истории». Филория смотрела на нас с самодовольным видом, закрывая рукой глаз. Вокруг повисла тишина. Ее настоящее имя Рин, поэтому я и раньше думал, что она немного странная. Ну кто будет пользоваться суматохой призыва, чтобы сменить имя на Филорию? Теперь понятно, кто. Прости, Мамору. Кажется, эксперимент по воскрешению провалился, или мы разбудили ее слишком рано. У нее крыша даже не поехала, а помчалась. Предлагаю ее поскорее грохнуть, а останки сжечь, пока еще есть возможность. А, эй! С искренним изумлением на лице крикнула Филория. «Я же говорил», — сказал Мамору с усталым видом, — «на Афуме твои шутки не оценит. Это не шутки. Я Дарк Бреев, я крутая». Кажется, Мамору и Филория разошлись во мнениях. «Сестрица Филория совсем не изменилась, а я так волновалась», — сказала Сиан. «Вот это, по-твоему, успех? Угу», — Сиан кивнула. «Нет, но от нее ведь за считанные секунды устанешь. Не понимаю вкусов Мамору. Тем более, я всегда считал его адекватным человеком, особенно после того, как он поставил под сомнение решение Шильтрона самоустраниться от борьбы с волнами и оставить ее героем. Под этим заявлением я бы и сам охотно подписался, но теперь Мамору себя показывает последним придурком. Она постоянно так дурачится, но в ответственные моменты становится серьезной», — пояснила Сиан. «А, это понятно. Лучше бы она всегда была серьезной». «Согласна. Может, надо было что-то подкрутить, пока она была в цистерне, но тогда это было бы не воскрешение Филории. Наверное, Мамору мечтал именно об этом. Как о таком можно мечтать? Оставьте ее в покое. Ладно, придет время, и она ответит на все ваши вопросы всерьез. Но она совсем не из тех людей, с кем я хотел бы общаться. Что-то рассказ на Афуме все больше похож на правду», — сказала Милти, вздохнула и кивнула. «Милтитян, почему ты так решила?» – удивилась Рафтелия. «Впрочем, мы с Руфтом недоумевали не меньше, чем она. На Афуме, ты что, не знаешь, среди филориалов иногда встречаются некоторые, которые пытаются красоваться и пользуются похожими непонятными словами. Вот как, не знаю и знать не хочу. Все филориалы, которых я знаю, легкомысленные обжоры. Таких тяжелых помешательств я среди них не припоминаю. Если такой филориал будет общаться с другими, то постепенно и они начнут пользоваться этой речью. Боже, эта болезнь еще и заразная. Настоящая инфекция. Как этот синдром лечить? Фиротян и Хиотян не дают ему распространяться. И у многих филориалов иммунитет от него. Неужели это все, что можно сделать? В изолированных случаях достаточно обычного наблюдения. Все-таки надо делать всех деревенских монстров рафообразными. Ага, поддержал меня Руфт. «Пожалуйста, не надо подводить черту под разговорами такими заявлениями», — попросила Рафтелия. «И кстати, нам не помешало бы представиться». «Ах да, точно». Помахав Мамору, я обратился к Филории, которая до сих пор настаивала на своем, словно капризный ребенок. «Я Иватанина Афуми, герой щита будущего. С разрешения Мамору живу в его стране. Будем знакомы». Филория повернулась ко мне. Что-то в ней неумолимо напоминает мне Фира. Сразу видно, прародитель филориалов. Я протянул ей леденцы, которые берег на подарки Килл и остальным. «О, спасибо». Филория тут же схватила сладости и забросила их в рот. «Как сладко, как вкусно. Даже не знаю, что сказать. Ощущение, будто кормлю филориала. Вот она, сила генетики». «Ну-ну», — машинально сказал я и погладил Филорию по голове. На Афуме», — удивился Мамору. «Эхе-хе, тьфу, как ты смеешь так обращаться с Бреев Клотри? Его рука, она тверда как камень, я не могу ее сдвинуть». Филория попыталась сбить мою руку, но у нее не получилось, и она начала причитать. «Долго еще она будет дурачиться? Я не прочь посмеяться над весельчаком, но поймут ли меня, если я засмеюсь сейчас, Мамору?»